Ганфайтер. Глава 1. Все, что я помнил о прошлом, я умел убивать. Причем самыми разнообразными способами. Когда утро начинается с дикой головной боли, можно быть уверенным, день тоже не задастся. Я открыл глаза. Череп просто раскалывался на части. Это сколько же вчера надо было выпить, чтобы сегодня так страдать? Но даже захудалая мыслишка о точных причинах произошедшего не шевельнулась в моей голове. Весь вчерашний вечер начисто стерся из памяти, будто его и не было. Собравшись с силами, я сел в постели, и только тут сообразил, что это и не постель вовсе, да и помещение вокруг совершенно не похоже на городскую квартиру или, на худой конец, комнату в отеле. То, что я принял за кровать, больше походило на раскрывшийся кокон гигантской личинки бабочки. Шелковая, приятная на ощупь светлая ворсистая оболочка, мягкое ложе, еще сохранившее форму моего тела. Верхняя часть кокона была чуть раскрыта, словно расстегнута, один край свисал до пола, оттуда-то я и выбрался. Получается, до своего пробуждения я был заперт внутри, и, скорее всего, против своей воли. А кто, скажите на милость, добровольно согласился бы оказаться в этой герметической скорлупе совершенно непонятного происхождения? Как я только не задохнулся. Помещение, в котором я оказался, тоже вызывало массу вопросов. Во-первых, оно было совершенно пустым. Кроме кокона здесь не было ни единого предмета. Размерами своими оно тоже не поражало, примерно 3 метра в длину и столько же в ширину. Места было немного, танцы не устроить. Пол, холодный на ощупь, кажется, каменный, и такие же стены и потолок однотонного серого цвета, но при этом вокруг было достаточно светло. По крайней мере, я прекрасно мог разглядеть всю незамысловатую обстановку, хотя источника освещения не обнаружил. А во-вторых, и это главное, в помещении не было ни дверей, ни окон. Просто голые стены без единой щели или трещины. И еще я был голый. Просто замечательно. Очнуться неизвестно где, без одежды, с раскалывающейся на части головой, вдобавок замурованным в странной комнате. Уверен, худшее утро в моей жизни. Я обошел комнату, даже потрогал стены, все тот же сплошной холодный камень без единого намека на выход. Внезапно что-то негромко пикнуло, казалось, в самом мозгу, а на расстоянии вытянутой руки перед глазами прямо в воздухе возникли буквы. Поздравляем, вы возродились к жизни. Ваш текущий статус – новичок. Ваши текущие локальные цели – разведка, сбор информации. Ваши текущие глобальные цели – не определены. Ваш класс не определен. Ваши пристрастия не определены. Внимание, все ваши показатели находятся на нулевом уровне. Будьте осторожны, слабые долго не живут. Произнесите слово «выход» для деактивации замка. Моргните 2 раза правым глазом, чтобы убрать информационное поле. Это что еще за хренотень? Я перечитал сообщение 3 раза, но не понял ничего. Точнее, я, конечно, понимал смысл каждого отдельного слова, но суть послания от меня ускользала. Я что, уснул в виртуальном шлеме и до сих пор не проснулся? На всякий случай, я ощупал голову, но никакого шлема, разумеется, не обнаружил. Откуда тогда взялась надпись? Решив последовать совету, я моргнул 2 раза правым глазом. Надпись тут же исчезла. Галлюцинации? Прежде я никогда ими не страдал. Впрочем, все когда-то случаются впервые. Видно, настал и мой черед, и сейчас я лежу в дурке под наблюдением врачей, а все происходящее вокруг – лишь плод моего больного воображения. Если принять эту гипотезу за аксиому, все тут же становятся на свои места. И кокон, и комната, и отсутствие одежды, и надпись в воздухе. Я просто сошел с ума, спятил, поехал кукушкой. Пожалуйста, вылечите меня, друзья. На всякий случай обратился я в пустоту. Впрочем, была еще одна логичная версия – наркотики. Кто-то против моей воли мог накачать меня сильнодействующими препаратами. Тогда временная амнезия понятна. И сейчас на остаточных эффектах обычную больничную комнату я принимаю за какую-то пещеру, а кровать – за кокон насекомого невероятных размеров. А надпись? Да не было никакой надписи. Это добрый дядя-доктор разговаривает со мной, а я в своем временно перевернутом сознании интерпретирую его речь, как таинственное послание. На самом же деле я не брожу по серой комнате, а лежу в постели в состоянии полной прострации, возможно, связанной ремнями, дабы не буйствовал и не щипал симпатичных медсестер за упругие ягодицы. Составив в голове эту простую логическую цепочку, я несколько успокоился, да и головная боль постепенно стихала, что только способствовало моему умственному процессу. Все же теперь появилась смутная надежда на лучшее, явно ведь, даже самый мощный препарат рано или поздно выветрится из организма, и я выскочу из этого бредового сна, столь пугающе похожего на явь, что обычно советуют врачи в подобных случаях: сесть, расслабиться и постараться сосредоточиться. Главное, вспомнить хоть что-нибудь, зацепиться за реальность, а дальше дело само пойдет. Так я и сделал. Перестав бессмысленно бродить по комнате, я вернулся к кокону и осторожно сел с краю на свое бывшее ложе, прикрыв глаза. Нет, как же все реально вокруг. Кокон был уютный и какой-то домашний, чуть теплый, податливый, удобнее любого самого дорогущего кресла. Вчерашний вечер выпал из памяти, бывает, но остальную часть дня я должен помнить, должен, но я не помнил. Более того, через несколько секунд я осознал, что не помню не только вчерашний день, я позабыл всю свою прошлую жизнь. Я не мог назвать даже своего имени. Томас, Джеймс, Никита, Олег, Венцеслав, Сигизмунд, мимо. В памяти ничего не колыхнулось. И не только имя стерлось из памяти, я даже не мог понять, немец я, русский, американец или, упаси боже, поляк. Это был удар. Я пошатнулся и чуть было не упал с кровати кокона. Повезло, что в этот момент я сидел. Голова резко закружилась. Усилием воли я пытался вернуть себе хотя бы одно единственное воспоминание, любое, неважно, пусть самое пустяшное, захудалое. Я же явно не сегодня родился, прожил сколько-то лет, рос, учился, влюблялся, наверное. У меня должна быть семья. Даже если я не женат, то родители ведь никуда не могли деться. Друзья, коллеги по работе, я ведь обязан был где-то работать. Нет, в моей голове оставалось так же пусто, как и в моих отсутствующих карманах. Кстати, неплохо бы накинуть что-нибудь на себя, в комнате достаточно прохладно. Но ведь я мыслил, значит, существовал. Эту сентенцию я прекрасно помнил, но вот практический вывод подкачал. На каком языке я мыслил? Черт его разберет. Звучит глупо, но я реально не мог понять. Это просто был язык, который я воспринимал, как родной. Возможно, если бы в комнате сейчас появился кто-то еще и заговорил со мной, что-то смогло бы проясниться. Но, увы, я был совершенно один, и никто не спешил ко мне на помощь. Единственное, что я знал о себе точно, я – человек. Еще я мог сказать, что я достаточно высок, за 1,90 м, широкоплеч, но чуть сутулюсь. Тело жилистое, тренированное, руки мозолистые, костяшки кулаков сбитые, привык драться. Уже что-то. Осмотрев себя, насколько это получилось, я обнаружил по всему телу многочисленные шрамы. Одни, тонкие, словно ниточки, другие, достаточно толстые, твердые на ощупь. Грудь, спина были покрыты ими, словно паутиной. На руках и ногах шрамов было меньше, на голове тоже нашлось несколько. Происхождение шрамов я не помнил. Так, а что насчет общих знаний? С этим дело обстояло лучше. Многие факты я знал. Имена президентов, названия стран и континентов, важные мировые события, фамилии известных людей. Что же последнее произошло на планете? Очередные разборки между главными игроками, новая угроза всеобщего уничтожения, все, как обычно, никакой конкретики. Какой год на дворе, тоже не скажу. Значит, обнулились исключительно мои личные воспоминания. Это плохо, но хуже было бы, если я не смог вспомнить вообще ничего. Но физику тренированного тела не обманешь. Пусть я забыл, кто я есть, но тело о себе все помнило. Я потянулся, с удовольствием ощущая тугие мышцы. В своих силах я был уверен, хоть память и подвела. Уже прогресс. Сеанс медитации завершился сам собой. Ничего нового я не узнал, ни к каким выводам не пришел. Если я и правда в клинике, а все происходящее вокруг лишь мой бред, то в данную минуту самостоятельно вернуться в реальность я все равно не могу. Значит, для начала надо устроиться в сложившейся обстановке, а потом уже искать выход из сложившейся ситуации. Главное, не паниковать. Вдруг меня просто крепко ударили по голове, вызвав этим временную амнезию. Так бывает, я видел множество подобных историй в кино. Но вот эта комната, она очень нетипичная, слишком уж все натурально выглядит. Я ущипнул себя за руку. Больно, черт подери. Никаких надписей в воздухе более не появлялось. Я с недоверием поглядел по сторонам, но все было спокойно. На меня никто не покушался. Между тем, в животе забурчало, я проголодался. Да и пить захотелось жутко. Сколько же я тут провалялся овощем. Если судить по внутренним ощущениям, то не меньше суток. Неудивительно, что организм требует свое. Я поднялся на ноги, вновь ощутив приятную прохладу каменного пола, и обошел комнату по периметру несколько раз, стараясь отыскать хоть что-то, любую мелочь, выделяющуюся из общего рельефа стен, пола или потолка, но тщетно. Камень был чуть шершавым на ощупь, а попытка отковырять от него кусочек с треском провалилась. Крепкие тут стены, на совесть строили. Если это мое подсознание, то я загнал себя в ловушку. Отсюда не выбраться без посторонней помощи. Я запер сам себя. Хорошо хоть, что клаустрофобией я никогда не страдал, а то лежал бы уже на полу в позе эмбриона и тихонько скулил от страха и безнадеги. Еще раз ущипнул руку и окончательно решил. Нет, это не бред и не галлюцинация. Все вокруг реально. Тут у меня в голове словно щелкнуло, и я выругался вслух. Надпись. Я совсем упустил ее из виду, а зря. Ведь там же была четкая инструкция, которую я проигнорировал, посчитав все происходящее игрой сознания. Но если на мгновение допустить, что я в реальности, значит, инструкция настоящая. Я сжал кулаки. Если не сработает, все, можно писать завещание и вешаться. Хотя это и сложно будет сделать без веревки и крюка под потолком. Итак, будем следовать инструкции. Выход. Негромко произнес я, собравшись с духом и задержав дыхание. В первую секунду все осталось по-прежнему, но расстроиться я не успел. Уже в следующий миг что-то заскрипело, и часть стены попросту отодвинулась в сторону, открыв моему взору проход, вполне достаточный, чтобы в него мог протиснуться человек. А ведь я очень внимательно изучил стену. Мгновение назад ее поверхность была совершенно гладкой, без единого шва. Неизвестные строители постарались на славу, я ни за что не нашел бы выход, не зная правильной команды. Как там было сказано, деактивация замка. Что же, вот я его и деактивировал. Пора сматываться отсюда, пока система, запирающая проход, не вернулась в исходное состояние. Более не размышляя, я протиснулся в лаз, чуть оцарапав при этом плечи, слишком узко для меня, но выбора не было, а сидеть в темнице дольше я не желал. Меня встретил пустой полутемный коридор, больше похожий на туннель, уходящий в обе стороны. Покатые серые стены, все тот же каменный пол под ногами, и все та же неизвестность. Ни одной двери прохода, кроме моего лаза, я не увидел, но это вовсе не означало, что их тут не было. Может, каждые несколько шагов тут устроены тайные комнаты, подобные той, из которой я только что выбрался, но обнаружить и открыть их, задача явно мне не по силам. На всякий случай я попробовал поколдовать. Выход. Другой команды я не знал. Опять заскрипело, и мой проход затянулся, будто его и не было. Я запаниковал. Выход. Выход. Вход. Сезам, откройся. Но система, отвечающая за открытие замков, более меня не слушалась. Я оказался отрезанным от своей комнатки, и другие двери, если они тут имелись, не спешили распахнуться передо мной. Да плевать, не больно-то и хотелось. Возвращаться в комнатку я не планировал, что я там забыл. Слава всем богам и демонам, что успел оттуда сбежать прежде, чем проход слился со стеной. Теперь уже, кажется, навсегда. Куда пойти, налево или направо, абсолютно все равно. Оба направления выглядели совершенно идентично, а новых подсказок у меня не имелось. Что же, подкинуть бы монетку, но за неимением моны, ограничусь считалкой. Инабен раба, квинтерквантержаба, направо, так направо. Я медленно потопал по коридору, надеясь, что рано или поздно он закончится, а я не оказался в замкнутом круговом ходе, иначе вернусь через некоторое время обратно. Отметить бы чем-то место моей комнаты, вот только нечем, ни одного камешка под ногами не валялось, а о мелке можно было только мечтать. Я шел долго, а вокруг ничего не менялось, и все же интуиция мне подсказывала, что я не хожу по кругу, а все же движусь пусть в неизвестном, но направлении. И когда внезапно я почувствовал легкий сквознячок, то ноги сами понесли меня вперед, где воздух был свежим и чистым. Становилось все светлее. Прежнее освещение уже казалось мне сплошным мраком, но впереди светило солнце, и внезапно очень захотелось поскорее выбраться из этого угрюмого места. Я не выдержал и побежал. Яркий прямоугольник выхода показался после очередного изгиба туннеля. Теперь-то я не сомневался, что все это время шел по огромному спиральному ходу, спускаясь все ниже и ниже, пока, наконец, не добрался до конечной точки маршрута. Не сомневаясь, я шагнул в проем, и на несколько секунд зажмурился, Настолько ослепительно было вокруг, особенно после полумрака туннеля. А когда осторожно открыл глаза, то не поверил сам себе. Я стоял на небольшой площадке на изрядной высоте, не ниже 20-го, а то и 30-го этажа, а передо мной, насколько хватало взора, почти до самого горизонта расстилалась бесконечная пустыня, разбавленная небольшими зелеными островками-оазисами. И лишь на самой границе видимости, сплошным массивом начинался уже совсем иной пейзаж. Прерия с ярко-зеленой травой, плавно переходящая в густой лес, а чуть левее высились несколько холмов. Разглядеть что-то более детально на таком расстоянии я не мог, но одно я увидел, ни малейшего следа жизнедеятельности человека, сплошная природа в ее первозданном виде, ни городка, ни деревеньки, ни машин, ни дорог, и даже небо было голубым и чистым, без единого росчерка самолетного следа. Было очень жарко, солнце нещадно пекло и слепило глаза, на мгновение захотелось даже вернуться обратно в прохладу туннеля, но делать этого, разумеется, я не стал. Вид с площадки открывался шикарный. Вот только ни на один свой вопрос я так и не получил ответа. Где я нахожусь? Почему я здесь? И кто, собственно, я такой? Обернувшись, я совершенно не удивился, обнаружив, что каменная стена за моей спиной – это скала, уходящая высоко вверх и отвесно вниз. Я же всего лишь находился на одном из ее боковых выходов. Одинокая черная скала посреди пустыни. Узкая площадка, клином выпирающая вперед, могла дать лишь частичную возможность оценить местные масштабы, но и этого хватило, чтобы прочувствовать ее размеры. Оставалось понять, как спуститься вниз и при этом остаться в живых. Но в следующее мгновение у меня появилась иная, более насущная проблема. Глава 2. Каррер. Резкий, пронзительный крик раздался прямо у меня над головой. На рефлексах, инстинктивно отпрыгнул в сторону, и тут же на то место, где я только что находился, с неба упала большая черная птица. Скорость ее полета была столь велика, что остановиться она уже не успела, и рухнула всем телом на камни, умудрившись даже высечь клювом искры. Нужно спрятаться в туннеле, первая мысль, мелькнувшая у меня, казалась самой правильной. Вот только когда я повернулся лицом к проходу в скале, оказалось, что его больше нет. Проход закрылся, и когда именно это произошло, я не заметил. Дьявол и его приспешники. Что же делать? Птица, тем временем, пришла в себя от удара и начала расправлять крылья. Мне сразу бросились в глаза ее когти, размером с клинок охотничьего ножа, и опасный клюв, уже показавший свою прочность, и размах крыльев метров в 5, больше чем у кондора. А ее маленькие глазки-бусинки глядели на меня с неожиданной злобой, словно я только что разорил ее гнездо и приготовил на завтрак яичницу из всех ее нерожденных птенцов. Нельзя дать ей взлететь. В воздухе она обретет преимущество, и кто знает, как сложится наша дальнейшая битва. А то, что в покое птица меня не оставит, было понятно. Чем только я успел ее так рассердить, не давая себе задуматься и вновь доверившись инстинктам, я прыгнул на птицу, увернулся от резкого удара клювом и, обхватив ее толстую шею руками, одним движением заскочил ей на спину. На какое-то мгновение все вокруг замерло. Я был доволен собственной сноровкой, а птица глубоко шокирована моей наглостью. Ее тело оказалось на удивление теплым, а перья – мягкими и приятными на ощупь. Вот только пахло от нее ужасно, чем-то тухлым и мерзким. В следующую секунду птица сделала шаг с края площадки, камнем рухнув прямо в пропасть. Все завертелось с такой скоростью, что мне оставалось лишь продолжать цепляться за шею черной птицы и надеяться на то, что я удержусь, потому что иначе короткий полет и быстрая смерть. В последний момент, когда казалось, что мы непременно разобьемся, птица расправила крылья и стремительно понеслась параллельно земле, ловя восходящие потоки. Нет, так не пойдет. Вновь наверх я не желаю. Прыгать было опасно. Высота уже опять была приличная, да и скорость птица развила значительную. Лучше не рисковать. Все, на что у меня хватило ума, это закрыть левой рукой один глаз птицы, правой же я все еще судорожно цеплялся за ее шею. Птица тревожно закликотала и резко свернула влево, видно пытаясь определить причину помехи. Я убрал руку, птица полетела прямо, я опять закрыл ей глаз, и мы вновь свернули влево, тем самым развернувшись на 180 градусов и опять устремившись к скале, от которой слегка отдалились. «Каррер!» – возмутилась птица. «Не каркай, самому тошно!» – крикнул я в ответ, представив себе, как мы выглядим со стороны. Голый человек верхом на гигантской черной птице. Между тем, Птице окончательно надоел наездник, и она лихо повернулась в воздухе, идеально совершив классическую фигуру пилотажа, бочку. Я все же не удержался, пальцы соскользнули с гладких перьев, но все еще сжимались и разжимались, судорожно пытаясь схватиться за воздух, а я уже летел вниз, успев только открыть рот для последнего предсмертного вскрика. И в этот же момент шмякнулся со всего маха об землю, да так, что дух вышибло. Благо, что-то слегка смягчило удар, тряпье какое-то хотя, откуда тут тряпье? Но, наверное, это меня и спасло. Голова слегка кружилась, но я нашел в себе силы встать на одно колено. Птица не улетала, она делала большие круги в воздухе и, как мне казалось, готовилась к повторной атаке. Вот же неугомонная тварь. Жаль, я ей перья не повыдергивал. Потом взгляд мой переместился под ноги и, наконец, я понял, что именно позволило мне уцелеть при падении. Это было не тряпье. Точнее, и оно тоже передо мной лежал скелет, одетый в истлевшую одежду. Рухнув на него с высоты, я разрушил его относительную целостность, и теперь ребра пробили некогда плотную льняную рубашку, руки отвалились, берцовые кости торчали из сапог, а череп откатился чуть в сторону, уткнувшись в валявшуюся тут же на земле черную широкополую шляпу. Демоны и святая преисподня, что же тут произошло? Но главное я увидел, на бывшей талии скелета болтался ремень, к которому была прицеплена кобура, а из нее торчала мраморно-белая рукоять револьвера. В этот момент птица стремительно напала в своем стиле, пикируя с высоты, целясь клювом мне в лицо. Но в этот раз я был готов. Отпрыгнув в сторону, я перекатился через голову, резко развернулся и схватил череп, пялившийся на меня пустыми провалами глазниц. Бедный Йорик. Посочувствовал я черепу и с силой запустил им в птицу. Мой импровизированный снаряд угодил ей прямо в лоб и настолько ошеломил не ожидавшую подобной подлости птичку, что она совершила экстренное торможение в воздухе и зависла на месте, взмахивая для равновесия крыльями. Череп, отлетев, покатился обратно. Я же, не теряя времени, подбежал к скелету, схватился за рукоять револьвера и потянул его на себя. Оружие было незнакомым, но внешне очень напоминало Smith & Wesson, так называемую русскую модель, с его шестизарядным барабаном и длинным нарезным стволом. В следующую секунду, взведя левой рукой курок, я навел оружие на птицу, которая вновь начала разгон в мою сторону. Тут же, как и положено, выскочил складный спусковой крючок, ткнувшись мне в указательный палец. Вот только одна проблема, я не успел проверить барабан, заряжен ли. Спуск был чуть туговат, но бахнуло мощно. В такую крупную цель со столь минимального расстояния сложно было не попасть, но руку дернуло, и я промазал. Дьявол. Повторно взвести курок, дело одной секунды. Я шагнул вперед, навстречу птице, обо что-то споткнулся и в этот момент случайно выстрелил. Удивительно, но пуля угодила птице прямо в глаз, оттуда брызнула кровью во все стороны, словно я стрелял разрывным патроном. И тут туша мертвой птицы снесла меня с ног, уронила на землю и придавила всей своей немалой массой. Как же тяжело. Меня словно прибило бетонной плитой, правда, мягкой и теплой. Но в вопросе, что легче, тонна железа или тонна пуха? Правильный ответ, оба варианта одинаково хреновы. Я почти не мог дышать и шевелиться. Вдобавок прямо мне на лицо текла кровь. Голова птицы оказалась прямо надо мной. Так и захлебнуться недолго. Но кровь меня и спасла. Изрядно в ней перепачкавшись, мое тело стало более скользким. Я все еще не прекращал попыток выбраться, крутясь то влево, то вправо, и в какой-то момент мне удалось выскользнуть из-под туши. Сначала я высвободил одну руку, потом вторую, с револьвером, который я так и не выпустил. А дальше дело пошло, и через пару минут я стоял на своих двоих, весь облитый кровью, с оружием в руке, и смотрел на труп поверженного врага. Если бы не револьвер, то даже думать не хочу об этом. Одно я понимал четко, мне невероятно повезло. Но подобное везение случается редко, и в дальнейшем, если я хочу выжить, нужно быть осторожнее. С этим глубокомысленным напутствием самому себе, я отошел от птицы и занялся изучением остатков скелета. Судя по всему, раньше это был мужчина, крупные кости, широкая грудная клетка и практически квадратный подбородок у черепа. К моему глубочайшему сожалению, одежда усопшего была совершенно непригодна для дальнейшей носки. Рубашка, жилет и брюки настолько истлели, что рвались при малейшем прикосновении. Это сколько же тело тут пролежало, или местная жара виновата и ускорила все процессы? Но были и приятные новости. Сапоги, шляпа и ремень с кобурой уцелели. Я тут же вытряхнул труху из сапог и натянул их на ноги. Впору. Чудесно. И песок теперь не обжигает ноги. Потом проверил револьвер, остальные каморы заряжены и, судя по всему, оружие вполне готово к бою. Очевидно, прошлый владелец просто не успел им воспользоваться. Причину его гибели мне пока понять не удалось, слишком уж я повредил скелет, рухнув на него с небес. Ремень же представлял собой обычный широкий патронтаж с парой десятков патронов в отдельных ячейках и прицепленной к нему кобурой. Ну а шляпа что шляпа, широкополая, сильно потертая, из черной кожи, с высокой округлой тульей, чуть вогнутой сверху, и подогнутыми вверх полями. Несколько металлических скоб скрепляли прорванные чем-то острым дыры. По окружности шла специальная полоса, в которую для какой-то надобности были вставлены прозрачные стекла в виде небольших кристаллов. Обычная ковбойская шляпа, хоть и со странностями. Я подобрал ее, отряхнул от пыли и надел на голову. Энда, вид у меня, признаться, был выдающийся. Голый, зато в шляпе, сапогах, да при кобуре на поясе. Не хватало лишь последнего штриха. Я подошел к поверженной птице, с изрядным трудом выдернул из нее крупное черное перо и вставил его в шляпу. Теперь идеально. Внезапно перед глазами вспыхнуло сообщение. Поздравляем, вы победили существо черная птица. Класс врага, слабый монстр. Ваш текущий статус, новичок. Ваши текущие локальные цели, разведка, сбор информации. Ваши текущие глобальные цели, не определены. Выполнена дополнительная задача, неформальный спуск с горы. Повышены следующие показатели. Удача, меткость. Вам доступен выбор основного класса, стрелок. Подтвердить выбор? Да нет. Опять эта хренотень, так уже было в пещере, и вот снова. Как они залазят ко мне в голову. Мысль о санитарах и тихой лечебнице вновь посетила меня. Но я ведь взял за аксиому, что все происходит в реальности. Тогда нужно принять правила игры до тех пор, пока я не проясню ситуацию более конкретно. Надписи в голове, ерунда. У одного моего знакомого то чертики приходили пообщаться, то белочка, и ничего, жил себе как-то. ХМ воспоминания из прошлой жизни, нет, показалось. Более никаких подробностей мне на ум не пришло, но и само то, что я вспомнил хоть что-то, уже радовало. В сообщении указано, что пресловутая черная птица – всего лишь слабый монстр. В таком случае я вовсе не горел желанием повстречаться с тем, о ком скажут, сильный или хотя бы средний. Я и с птицей-то едва совладал, да и то больше благодаря случайности, недаром же надпись перед глазами сообщила, что у меня повысилась удача. Не подвернись мне скелет с револьвером, да не наступи я на череп, обедала бы сейчас мной эта птичка, радостно покаркивая. Подтвердить выбор? Да нет, настойчиво замигала надпись. Так, надо подумать, стрелок, звучит хорошо, грозно и уверенно. Интересно, это мне предложили, потому что я прикончил птицу точным выстрелом или из-за черепа, который так ловко метнул. В любом случае, название класса мне нравится. Да, громким и уверенным голосом сообщил я свое решение окружающему миру. Ваш выбор принят. Ваш основной класс стрелок. Будьте осторожны. Слабые долго не живут. Ну вот, опять пугают. Будто я и так не понял, что в этом непонятном месте нужно постоянно держаться на стороже. Что-то мелькнуло на солнце в ворохе костей и остатков одежды. Я подошел, наклонился и, распихав ногами кучу, выудил оттуда сразу три неожиданных предмета. Две одинаковые монеты и значок в форме шестилучевой звезды, на котором было крупно выгравировано. Шериф. Вот те на. Оказывается, мой скелет был важной шишкой. А я сразу так и подумал. Монеты же ничем меня не удивили. На аверсе бородатая физиономия незнакомого мне типа, а на реверсе нечеткая надпись. 5. Серебро. 5 чего? Долларов, рублей, евро или юаней. Опять никакой привязки к местности. Серебро и все, думай, как хочешь. Я сунул монеты за пояс, звезду шерифа прицепил к шляпе, не выкидывать же первые ценные вещи, и начал прикидывать в уме, в какую сторону двинуться дальше. Никаких мыслей по этому поводу у меня не имелось. Впрочем, выбор был невелик. Оставаться в пустыне я не видел смысла, значит, нужно идти к лесу. Вот только по дороге неплохо было бы забрести в один из оазисов, которые я разглядел сверху. Пить хотелось все сильнее. Тут мне на глаза вновь попался многострадальный череп несчастного шерифа, чудом уцелевший в потасовке. Я рассеянно поднял его и повертел в руках. На темечке, в районе большого родничка, зияла неровная дыра. Я огляделся по сторонам и увидел чуть в стороне синий камень нестандартной формы. Раньше я его не замечал, скорее всего, он вывалился из черепа, когда я швырнул им в птицу. Я взял камень в руки, он чуть переливался при свете солнца. Это точно не обломок скалы, камень был слишком необычным. Вариант 1, камень упал с неба. Получается, у меня в руках обломок метеорита. Форма камня идеально совпадала с дырой в черепе. Элементарно, загадка решена. Так вот, как погиб шериф, его убил небесный камень. Но что здесь забыл представитель закона, и почему прибыл в одиночестве? Впрочем, а с чего я это решил? Все следы на земле давно исчезли, и восстановить ход тех событий было попросту невозможно. Вряд ли шериф пришел сюда пешком, но что случилось с его лошадью уже не выяснить. Скорее всего, попросту сбежала, когда хозяин погиб. Мне от этого толку никакого, придется идти пешком. Но уже то, что я нашел человеческий скелет, говорило, что где-то есть и другие люди, и, наверняка, поселение. Жаль только, что я так и не нашел ничего из того, что можно было бы съесть или выпить. Если с чувством голода я еще легко мог справиться, то жажда изрядно мучила меня. Во рту было сухо, и я чувствовал упадок сил. Напади на меня сейчас подружка черной птицы, я бы уже не сумел повторить совершенные прежде акробатические номера. Но, чего нет, того нет. Остается надеяться, что я доберусь до людей раньше, чем жажда прикончит меня. Более не рассуждая, я пошел в нужном направлении, прихватив небесный камешек с собой и, время от времени, от скуки подкидывая его в воздух. Камень красиво поблескивал и, казалось, чуть менял цвет, становясь то голубоватым, то темно-синим. Пару раз я обернулся, чтобы запечатлеть в памяти скалу, с которой началось мое путешествие. Чем дальше я отходил, тем больше убеждался, что скала была создана искусственно, слишком идеально ровная, правильная, как по линейке. Интересно было бы встретиться с ее строителями и спросить у них о назначении коридоров и комнат. Да и вообще, у меня имелась к ним масса вопросов. Я глубоко вздохнул, еще раз пожалел об отсутствии воды и пошел дальше, надеясь, что это путешествие рано или поздно завершится. Глава 3. Отошел я не слишком далеко, когда внезапно перед моими глазами вспыхнули 7 разноцветных линий, ровно по цветам радуги. Красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. Линии были тонкими, тем не менее, я видел их отчетливо. Обернувшись, я понял, что они бегут от вершины скалы, не спадают вниз и тянутся по земле ровно до того места, где я стоял, а дальше расходятся в 7 разных направлений, широким спектром разбегаясь в стороны. Что это еще за радужный эффект? Вы это мне прекращайте. Я хоть временно и с голым задом, но на всякие непотребства не подписывался. Перед глазами вспыхнула надпись «Выбери свой путь». Вот так просто и без объяснений. Поди, догадайся, что имеется в виду. Хотя, впрочем, не тупой, точнее, не дурнее других, сейчас разберусь. Если разноцветные нити означают всего-навсего варианты, то надо понять, в чем их ключевое различие. Но сколько бы я ни пялился на линии, ничего толкового в голову не приходило. Если какие-то подсказки имелись, я их не улавливал. Что же, тогда поступлю проще, выберу наугад. Красный или алый, цвет крови, а я, человек мирный и спокойный, черная птица подтвердит. Если бы не полезла ко мне, я бы на нее и внимания не обратил, до сих пор кружила бы в небесах, выискивая новую жертву. А теперь все, что у нее осталось, перо в моей шляпе. Оранжевый, слишком яркий, фиолетовый, он же пурпурный или лиловый, цвет траура. В прежние времена, когда умирал правитель, поданные носили лиловые одежды, синие и голубой, цвета воды и неба. А я не хотел ни наверх, там я только что носился, словно угорелый, не под воду, мокрый и дышать нечем. Я, житель равнины, предпочитаю устойчивую поверхность под ногами. Зеленый хороший цвет, спокойный. Некоторое время я колебался, и все же, подумав, громко и с выражением сказал вслух: «Желтый». Почему, сам не знаю. Может, потому что некогда девочка Дороти и ее верный песик кто-то начинали свое путешествие по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ваш выбор принят. Ваш путь желтый. Следуйте зову своего сердца. В тот же момент все остальные линии погасли, и осталась лишь выбранная мною тонкая желтая нить. Более же ничего в окружающем мире не изменилось. Я пожал плечами и последовал совету, двинув в нужном направлении. Собственно, мне было все равно, куда идти, и любая подсказка лучше, чем ее отсутствие. Благо, моя желтая нить вела в сторону далекого небольшого леса и озерца подле него, которые я разглядел еще сверху, с площадки на горе. Беззаботно шагать по травке у меня не получалось. Полуденное солнце начало напекать сначала плечи, потом руки и ноги, грозя оставить ожоги. К тому же жажда убивала меня. Если без еды я мог продержаться еще долго, то вот ходьба мне требовалась немедленно. Во рту давно пересохло, плюс это чертова жара. Хорошо хоть, широкополая шляпа спасала от солнечного удара. Мне сейчас было вовсе не до размышления о сущности произошедшего со мной, все мысли сосредоточились на образе простой жестяной кружки с водой. Я представлял, какая она вкусная, ледяная, как я буду ее цедить, глоток за глотком, а потом наберу вторую, третью и буду пить в волю, пока не напьюсь. Кто бы мог сказать, что из всех напитков мира самым желанным для меня окажется обычная студеная водица, а не элитный коньяк или 30-летний вискарь. Все это ерунда по сравнению с ней. Без виски прожить можно, а вот без воды нет. Впрочем, предложи мне сейчас кто-нибудь пузатую кружку с холодным пивом, и чтобы пышная пенка сверху, черт с ним, можно и без пенки. Я бы не отказался и мог бы легко поменять свои приоритеты. К моему глубочайшему огорчению, никто не спешил подать мне пиво, как и все прочие прохладительные напитки. Приходилось страдать и шагать вперед. Зад начал пригорать от солнечных лучей. Если так пойдет и дальше, после полудня я испекусь, словно рождественский гусь. Сволочь этот мертвый шериф, чтоб его черты драли на сковороде. Не мог, что ли, оставить после своей не слишком-то героической гибели чуть больше вещей, да флягу с водой. Все равно ему это уже не пригодится, а мне, глядишь, помогло бы чувствовать себя человеком в чуть большей степени, чем сейчас. Но дареному коню в зубы не смотрит, так что я был рад и шляпе с сапогами. Еще не хватало выковыривать из пяток многочисленные колючки. Спеть что ли походную песню? Уа-уа. Начал было завывать я хриплым голосом и тут же вынужденно замолк. Хаем, как ни странно, ни одной подходящей мелодии в голове не крутилось, словно я позабыл их все до единой. Память отказывает, но ведь про девочку Дороти и ее мелкую псину я недавно вспомнил. Значит, провалы у меня выборочные. Что-то помню, что-то нет. Надо поэкспериментировать. После четверти часа размышлений я пришел к выводу, что неплохо ориентируюсь в классических литературе и музыке, но совершенно не имею представления о современных авторах, певцах и актерах. Научными знаниями я не обладал вовсе, но это меня и не удивило. В прошлой жизни ученым я точно не был. Далее, названия стран я мог перечислить. Америка, Германия, Россия, Китай и прочие, а вот имена их нынешних правителей напрочь вылетели из моей головы, как и все политические события, произошедшие навскидку за последние 50-70 лет. Что еще? Вот названия и рецепты блюд помнил прекрасно, тут без провалов, но я не повар, скорее ценитель хорошей кухни. Между тем, лесок, к которому я стремительно шел, постепенно приближался. Песок под ногами давно кончился, теперь я шагал по прерии. Окрестный пейзаж, насколько я видел его с горы и во время полета, поражал разнообразием, так что отнести его к какой-то одной конкретной стране я не мог при всем желании. Не было на карте подобной страны, где это видано, чтобы типичная североамериканская низкотравная прерия плавно переходила в красочную североевропейскую и обратно, в то же время перемежаясь с широколистными хвойными лесами и небольшими пронзительно-синими озерами. Да и животный мир здесь были смешанным, словно кто-то собрал все в большую коробку и потряс, а потом высыпал обратно в произвольном порядке. Я приметил, как любопытный степной сурок высовывал свой нос из норки, а потом, подозрительно осмотревшись по сторонам, спрятался обратно. И тут же буквально в 200 шагах от меня пробежала стая косуль, стремительно рванув в сторону леса, к которому шел и я. В небе же время от времени я замечал небольшие черные точки, это были такие же черные птицы, подобные той, которую я прикончил. Видно, они доминировали в этой части неба, истребив всю прочую летающую живность. На меня они не нападали, держась на расстоянии, но я был уверен, что они выжидают и готовы атаковать, если случится подходящий момент. Ничего, в барабане револьвера еще остались патроны. До леса я добрался только к вечеру. Темнеть начало стремительно, буквально за полчаса солнце, до этого болтавшееся где-то над горизонтом, скрылось, и на мир легла сначала серая пелена сумерек, а потом пришла тьма, настолько плотная и густая, что я ничего не видел за несколько шагов впереди. Благо, я уже был на месте. Мне, наконец, повезло, я наткнулся на озерцо почти сразу же. Пройдя немного звериной тропой, и, выйдя к воде, радостно припал к ней, не думая о последствиях. Лишь бы не подхватить дизентерию, но буду надеяться на лучшее. Вода была вкусная и прозрачная, как слеза младенца. Я пил и не мог остановиться, за день жара выпарила из меня всю влагу. Потом, забравшись повыше на одно из массивных деревьев, вдруг один из ночных жителей решит пообедать мной, относительно удобно расположился на развилке ствола и уснул, вцепившись руками в ветви и очень надеясь, что не сверзнусь ночью вниз. Но все прошло спокойно. Правда, кто-то полночи протяжно выл на несколько голосов, еще кто-то гоготал и ухал, внизу трещали ветви кустов под чьими-то тяжелыми телами, но все это меня не слишком беспокоило. Время от времени я открывал то левый, то правый глаз, и, убедившись в собственной безопасности, засыпал дальше. Светила яркая луна, и когда я просыпался, казалось, что время от времени я вижу некие смутные тени, но толком разглядеть ночных обитателей леса у меня не получилось. Ближе к утру все посторонние звуки утихли, и еще до восхода солнца я слез с дерева, размял затекшие конечности и вернулся к озеру, чтобы напиться про запас. По лесу расползался легкий туман, скрывая контуры деревьев и кустов. Опустившись на четвереньки, я припал к воде, но едва я сделал несколько первых глотков, как за моей спиной раздался негромкий смешок, и тут же что-то больно ударило меня по заду. Я вскочил на ноги, мгновенно выхватив револьвер из кобуры, и замер, водя оружием из стороны в сторону в поисках врага. Вокруг никого, листва не шелохнулась, было спокойно и по-утреннему свежо. Лишь пели птицы, радуясь новому дню. Я чуть скосил взгляд вниз и увидел крупную вишневую косточку, валявшуюся у меня под ногами. Это ей что ли меня подстрелили? Не столько больно, сколько обидно. В следующую секунду вторая косточка впечаталась мне прямо в лоб. Да что же это такое? И снова ни малейшего шороха вокруг. Тишь да гладь, мать ее за ногу. Лишь только в кустах слева опять раздался легкий, едва различимый смешок. Рассвирепев, я сломя голову бросился в кусты, тут же оцарапавшись многочисленными колючками, но это меня не остановило. Я был зол и жаждал крови. Вот только в кустах меня ждало очередное разочарование, там было пусто. Но кто-то же пулял в меня вишневыми косточками и тихо ржал в утреннем тумане. Вам нанесен репутационный урон. Надпись перед глазами издевательски замигала, прежде чем медленно потухнуть. Это окончательно вывело меня из себя. «Эй, ты, выходи, а то хуже будет», — пригрозил я невидимому врагу, не выпуская револьвер из руки. Курок был взведен, указательный палец лежал на спусковом крючке. Вот по этому пальцу и прилетела третья вишневая косточка. Я судорожно дернулся, бахнул оглушительный выстрел. В небо, испуганно крича, взлетели птицы. Но мой противник так и не появился. Так, значит, ну ладно. Я сунул револьвер в кобуру и решил не лазить более по кустам. Все равно тот, кто пулял косточками, умел хорошо прятаться, но, кажется, не желал мне особого зла, а просто забавлялся. Моя шкура сплошь покрылась свежими царапинами, некоторые из которых слегка кровоточили, а шрамов на моем теле и так хватало с избытком. Более не обращая ни на что внимания, я вновь спустился к воде и все же напился впрок, в этот раз мне никто не мешал. Жаль, не было никакой баклажки, набрать с собой в дорогу. Желтая нить за ночь никуда не делась, она все так же висела у меня перед глазами прямо в воздухе, указывая направление. Хм, и что теперь, так будет всегда? Помнится, в самом начале я мог управлять надписями, мигая правым глазом. Может, и сейчас сработает? Я моргнул два раза, ничего не изменилось. Потом решил поменять комбинацию, и моргнул три раза подряд, потом четыре. Никакого эффекта. Для разнообразия моргнул левым глазом один раз, потом еще два. Вот оно, нить испарилась, словно ее и не было. Наконец-то я начал постигать основы управления системой. Хорошо, а как теперь ее вернуть? Все же указатель направления мне необходим. Еще два подмигивания левым глазом, и нить снова на месте. Отлично. Я сердито потопал сквозь лес, в очередной раз поражаясь разнообразию пород, произраставших вокруг. Гигантские секвойи соседствовали с обычными березками, а дубы с чилийским лесным орехом. Возможно ли подобное в принципе? Ведь для каждой породы необходим свой климат, свои условия произрастания, но факт оставался фактом, и, подумав об этом некоторое время, я решил, что рано или поздно все разрешится само собой. Тем более, что и животный мир также был смешанного типа. Я бы не удивился, встреть по пути бурого и белого медведей, а третьей в их компании – панду. Чужого присутствия рядом я не ощущал, но подозревал, что неведомый шутник от меня все еще не отстал, готовя очередную забаву. В целом, мне было на это плевать, но хотелось добраться до него, схватить и поговорить по душам. Вот только вид мой был слишком неприглядным для подобной беседы. Ни штанов, ни рубахи. Но все мои попытки соорудить себе хотя бы некое подобие набедренной повязки пока не привели к положительному результату. Я раздобыл было достаточно широкий лист, способный прикрыть срам спереди, но у меня не было веревки или ее подобия, а все ветки, что я срывал с деревьев, тут же ломались в моих руках. Ремень с патронташем для этой цели тоже совершенно не годился, так что мне пришлось повременить с обновлением гардероба и молча идти дальше, в надежде, что рано или поздно выйду к людям. Лишь бы они не испугались моего вида и не начали сходу стрелять, приняв за душевно больного нудиста. Лесок все тянулся и тянулся, но я следовал желтой нити и ни о чем не беспокоился. Рано или поздно она выведет меня к людям. Где-то сверху в кронах деревьев, гагача, пробежала стая обезьян. Я нисколько не удивлялся их появлению, лишь обрадовался, что прошлой ночью не столкнулся с ними. Иначе, поспать бы мне точно не дали. К полудню мне стало казаться, что шутник давно отстал от меня, потерявшись в этих дебрях, которые становились все гуще и гуще, но когда совсем недалеко за спиной хрустнула веточка, я понял, что меня все еще преследуют. В нескольких шагах впереди ветви раскидистой лиственницы свисали низко, до самой земли, и росли так густо, что за ними легко можно было укрыться, чтобы остаться незамеченным, удачное место для засады. Тут я и спрятался, замерев не в самой удобной позе и держа оружие наготове. Убивать шутника я не собирался, по сути, ничего плохого он мне не сделал, но вот изрядно припугнуть его хотел. А еще мне требовались сведения о месте, в котором я очутился, и о людях, его населяющих. Несколько минут стояла тишина, нарушаемая лишь обычными звуками леса. Я уже решил, что меня раскрыли, и шутник затаился, выжидая, пока я двинусь дальше, но вдруг чуть справа от меня мелькнул человеческий силуэт. Сейчас или никогда. Я выскочил из своей импровизированной засады, и для моего преследователя, точнее, преследовательницы это оказалось полной неожиданностью. Передо мной стояла женщина, точнее, девушка лет 19 на вид, молодая и стройная, очень смуглая, одетая в короткую кожаную юбку, какие носили индианки, и легкую рубаху, украшенную цветными узорами, сквозь которую угадывалась грудь, сисястая. В сложную ее прическу были вплетены разноцветные перья. На ногах девица носила мокасины, у пояса в кожаном чехле болтался кривой нож, а в руках она держала укороченный сумпитан, духовую трубку, сделанную из цельного куска железного дерева. Видно, из него-то она и стреляла в меня косточками. Девица больше не хихикала, теперь ей было не до того. Я сбил ее с ног и навалился сверху, сумпитан отлетел в сторону, а ее кожаная юбчонка задралась, полностью обнажив длинные, мускулистые ноги. Под юбочкой оказались кожаные шортики, и ничего запретного я не увидел. Руки ей я зажал у нее над головой, надежно фиксируя, чтобы и не думала схватиться за нож. Девушка несколько раз дернулась, но я был тяжелее и сильнее, так что она быстро прекратила бессмысленные попытки освободиться. То, что я был, по сути, голый, придавало ситуации особую пикантность. «Насильничать будешь?» Ее голос оказался мелодичным и даже возбуждающим, а глаза, которые она подняла на меня, были изумрудно-зеленого цвета, но злющие. «А сама как думаешь?» Злобно ухмыльнулся я и покрепче сжал ее руки. Глава 4. Я прекрасно представлял, какой эффект произвожу. Я всегда выглядел опасным типом. Многие крепкие и тертые мужчины, встретившись со мной взглядом, предпочитали отвернуться в сторону, делая вид, что все в порядке. Хотя ничего в порядке не было. Мои серые, чуть прозрачные глаза смотрели на мир без малейших эмоций, но оценивающе, словно прикидывая, как половчее прикончить вставшего на моем пути. И на обычных людей это действовало самым негативным образом. Все это мелькнуло у меня в остаточных воспоминаниях. Но и без них я знал, что готов убивать, и это чувствовалось. Никаких моральных или этических преград у меня не имелось. Индианка, или кто она там была, поняла это мгновенно. В ее глазах на секунду мелькнул страх, потом она попыталась вырваться, начав дергаться, к как рыба, вытащенная из воды на берег. Вот только дергания ей не помогли, я держал крепко, и наши силы были слишком уж неравными. Наоборот, от того, как трепыхалось подо мной женское тело, я почувствовал прилив желания, и понял, что она это ощущает хаем физически. «Зачем шла за мной? Кто послал? Отвечай, быстро!» Увидела, что бредешь сквозь мой лес, стало любопытно, никто не посылал. Голос у нее чуть дрожал, напугал я девку знатно. «Твой лес, мой наш, это хороший лес, спокойный, плохой начинается дальше». Вспомнив ночные звуки, я подумал, что не хочу оказаться в плохом лесу, если и в хорошем мне было не по себе. Что же делать с девицей? При желании я мог ее вырубить одним ударом, а потом делать с бездыханным телом, что душе угодно. Хоть на ломтики настругать и над костром поджарить, а хоть и вбить в землю колышки, да растянуть ее за руки и ноги прямо на земле. Вот только нахрен она была мне не нужна, я лишь припугнул девицу, чтобы стало разговорчивее. Да и насиловать женщин было вовсе не в моих правилах, обычно они соглашались добровольно. Звезда шерифа, прицепленная к моей шляпе, одним лучом чуть зарапнула индианке щеку. Показалась кровь. Достаточно. Раздвинув губы в мрачной полуулыбке, от которой некоторые впечатлительные особы рухнули бы в обморок, я, все еще держа ее правой рукой, левой щелкнул ее по лбу. В расчете. Щелбан вышел знатный, лоб у индианки покраснел, но силы я рассчитал верно, ей будет обидно, но обойдется без синяка. Ваша репутация восстановлена. Новая надпись перед глазами меня нисколько не удивила. Это ведь очень удобно, сразу понимать, сделал ты что-то полезное или потратил время зря. Полезная штука, эти всплывающие сообщения. Быстро встав на ноги, я подхватил с земли упавшую в процессе борьбы шляпу и прикрыл ей причинное место. Девица тоже не теряла времени даром. Одним легким движением оказавшись на ногах, она настороженно замерла, готовая при любом намеке на опасность тут же скрыться в кустах. Но я демонстративно не смотрел в ее сторону, игнорируя. «Сволочь!» – заявила она спустя минуту, потом глянула на звезду и добавила. «А еще шериф!» «Не спорю!» – пожав плечами, согласился я. Это было даже мягко сказано, насколько я помнил, я всегда был достаточно неприятный для остальных человек, ставящий на первое место исключительно собственные интересы и всегда плативший по счетам, как друзьям, так и врагам. Впрочем, ты сама виновата. Индианка обиженно надула пухлые губы, но потом переборола себя и сообщила. Согласна. Ух ты, впервые на моей памяти девушка признала собственную ошибку. Что с ней не так? Я внимательно посмотрел на нее, отчего индианка чуть поежилась, но не увидел ни третьего глаза, ни дополнительной пары рук. Девица как девица. Ее поза слегка изменилась, индианка уже не была такой напряженной, готовой сорваться с места. Поверила, зря. Мой опыт показывал, что верить нельзя никому. Но обижать ее я не собирался, сейчас же мне жизненно важна была информация. За это я готов был платить, правда, в кредит. Не считать же пару найденных монет достойной оплатой. Не думаю, что они слишком много стоят. Если хватит заплатить разок за выпивку, уже удача. Вот только девица не должна догадаться, насколько она ценна для меня, как источник сведений, иначе начнет набивать себе цену. Кстати, никакого акцента в ее голосе я не услышал, и из этого сделал вывод, что язык у нас один и тот же. Это еще одно важное наблюдение в мою копилку. И второе, девица выражается вовсе не косноязычно, как можно было бы ожидать от лесной жительницы. Это стоит обдумать. Значит, насильничать не станешь, уточнила еще раз индианка. Впрочем, может и не индианка вовсе, но смуглая кожа и аутентичное одеяние заставляли меня так считать. В другой раз, пожал я плечами, недостаточно хороша для тебя, ба. Да она, похоже, решила обидеться, минуту назад отбивалась, как дикая кошка, а теперь недовольна тем, что я проигнорировал ее, как женщину. У меня иные планы на этот день, нейтральным тоном ответил я. Под ее оценивающим взглядом любой почувствовал бы себя неудобно. Она смотрела на меня, как на парное мясо на рынке, словно прикидывая, не слишком ли завышенную цену просит продавец. Но мне было плевать, пусть разглядывает. Помощь гульфик связать, захихикала несносная девка. Впрочем, она права, гульфик мне бы не помешал. Смотри, хозяйство застудишь, потом проблем не оберешься, захочешь снасильничать, а не сможешь. Я бросил на нее свой особый взгляд, но на этот раз не сработало. Сложно всерьез относиться к человеку, из всей одежды у которого шляпа, да сапоги. Ты это, не нашелся я с достойным ответом, скажи лучше, где здесь неподалеку ближайшие поселения. Мне срочно нужно побывать в одежной лавке. Полдня пути, махнула девица рукой в относительно неопределенном направлении, по счастью, примерно совпавшим с той стороной, куда тянулась моя невидимая для остальных желтая нить. Если поспешишь, к вечеру доберешься. Город под названием Карадж. Это название что-то означает? Понятия не имею, отмахнулась девица. Сомнительное место, но для тебя в самый раз. Почему это? С изрядной долей подозрения в голосе поинтересовался я. Там много таких, как ты. Она вновь мазнула по мне взглядом и уточнила для полного понимания. Странных. Я на глупую девку не обижался. Много чести. Вытянул из нее хотя бы крохи информации. Уже хорошо. Город Карадж, значит. Что же, пусть будет Карадж. Мне, собственно, все равно. Хотя, Пекин, Лондон или Москва были бы существенно лучше. А ведь ты вовсе не шериф, задумчиво сказала девушка, смотря на меня как-то по-новому. Где звезду взял? Досталось по случаю, я не стал скрывать правду. Пойду я, дела у меня, внезапно сообщила индианка, подхватила с земли Сумпитан, и тут же исчезла среди деревьев, только ее и видел. Как зовут-то тебя? Крикнул я вслед без особой надежды на ответ, но из глубины леса внезапно донеслось. Лилуя, будем знакомы, пробормотал я. Своего имени, по понятным причинам, я назвать бы не смог. Уже сутки прошли с момента моего пробуждения, но до сих пор ни одно воспоминание о прошлой жизни не посетило мою голову. Возьмем за основу, что они и не вернутся. Плохо, но не критично. Разве что где-то там далеко осталась моя несчастная жена и десяток детишек, которые теперь плачут ночами, зовя своего папку. Нет, маловероятно, пусть я не знал своего имени, но характер-то свой я прекрасно понимал, и точно знал, что никаких жены и детей у меня нет и быть не может. А если и бегает где-то по миру голозадый ребеночек, зачатый при моем непосредственном содействии, то я про него знать не знаю. До темноты времени было еще достаточно, и я потопал дальше, ориентируясь исключительно на желтую нить. Если она выведет меня к упомянутому Лилуи и городу Караджу, хорошо, нет, что же, зато приведет куда-то еще. В конце концов, чьей бы волей я здесь не оказался, меня снабдили надежным проводником, и игнорировать такую подсказку я не собирался. Лилуя более никак себя не проявляла. Может, и правда ушла, а может, затаилась, и ждет удобного момента, чтобы вновь посмеяться надо мной. С нее станется. Лес жил своей насыщенной жизнью, и местные неразумные обитатели, к счастью, никакого интереса ко мне не проявляли. И я вовсе не желал повстречаться с теми, кто громко выл прошлой ночью. Чур меня, жрать хотелось безумно, еще со вчерашнего дня, но приходилось терпеть. К счастью, через некоторое время повезло наткнуться на дикую яблоню. Плоды были мелкие и кислые, но это лучше, чем ничего, лишь бы не пронесло потом. Буду надеяться, что обойдется. Более-менее утолив голод, я продолжил путь. Кстати, я еще вчера заметил, что в сумерках нить начинала слегка светиться, что было очень удобно, не потеряешься даже ночью. Вот и сейчас, постепенно начинало смеркаться, когда я, наконец, выбрался на опушку порядком надоевшего мне леса. Нить указывала, что иду я верно, но городка я не увидел, зато заметил, что стою на старой дороге. Сейчас она поросла травой, видно, давно не использовалась. Дорога огибала лес и уходила в сторону пустыни. А чуть в стороне от тракта, на отшибе у самого леса, в шагах в 300 от меня, я увидел крепкий двухэтажный дом. Кто-то жил здесь прежде, вдали от города. Может, фермер с семьей. Но сейчас окна и двери в доме были заколочены, и все вокруг заросло густым кустарником и молодыми деревцами. Понятно было, что здесь давно уже никто не обитает, но меня это как раз вполне устраивало. Дом, пусть и заброшенный, это хорошо. Была надежда, что там я смогу разжиться старой одеждой. Не являться же в Карадж в таком виде, как сейчас, повесит на первом же суку. Особо не раздумывая, я направился к дому. Вокруг было тихо, ни звука. Даже ветер словно бы перестал шелестеть листвой, и птицы внезапно утихли. Меня это нисколько не смутило. Видишь цель, действуй. Очень уж мне хотелось прикрыть, наконец, свой зад. Но все же я не спешил и обошел дом кругом. На заднем дворе находились несколько хозяйственных пристроек, навес для поленницы и еще один для лошадей. Там же я обнаружил колодец, рядом с которым валялось ведро, привязанное цепью к подвесу. Пить я хотел, поэтому на пробу закинул ведро вниз, услышал звук удара об воду, подождал, пока наберется и вытащил наверх. На удивление, вода была чистая и прозрачная, вот только настолько ледяная, что зубы ломило. Напившись вволю, я вернулся к дому. Как я заметил еще на подходе, все входы-выходы были заколочены крест-накрест. На всякий случай я подергал двери пару окон, но доски держались крепко, сходу не отдерешь. Тут нужен ломик. А что если в одной из хозяйственных пристроек найдется нечто подходящее? Темнело все быстрее, следовало поторопиться. К счастью, в сарае дверь была прикрыта на обычную щеколду. Я легко распахнул покосившуюся от времени створку и заглянул внутрь. Чего тут только не было. И клещи, и кузнечные меха, и ручная пила, и топор, и много всяческих приспособлений для нужд толкового хозяина. Вот только все инструменты были ржавые и старые, деревянные рукоятки почти везде прогрызли жуки, стены сарая были покрыты плесенью, пахло затхлостью и тленом. Зато я нашел, что искал. Ломик хоть и был не менее ржавый, чем все остальное, но это меня не смутило. Обтерев его пучком травы, я вернулся к двери в дом и без особого труда оторвал мешающие мне доски. Хаэма гвозди-то размером с мою ладонь. Кто-то не поскупился, делая этот дом недоступным для случайного путника. Вот только про сарай он забыл, но мне это было лишь на руку. Дверь со скрипом открылась, и в последних лучах заходящего солнца я заглянул внутрь. Некогда тут располагалась обеденная комната. Широкий стол и несколько длинных лавок, потемневших от времени. У фермера была большая семья, занимали центральную часть зала. У стен стояло несколько сундуков с приоткрытыми крышками. Слева в самом конце зала я приметил лестницу, ведущую на второй этаж, где, очевидно, находились жилые комнаты. Дверь в кухню я увидел справа. На столе до сих пор стояли кружки и тарелки с объедками, давно сгнившими и истлевшими. Дух внутри был мрачный, воздух оказался слишком спертый, но ветерок, забежавший в приоткрытую дверь, чуть освежил помещение. Такое впечатление, что отсюда бежали в огромной спешке, намертво заколотив все выходы. Хозяева спасались от кого-то или, наоборот, очень куда-то спешили. Я поежился от прохлады, царившей в доме. Странно, на улице, несмотря на сумерки, все еще было достаточно жарко, здесь же я почти сразу начал мерзнуть. Словно запертая входная дверь разделяла две разные климатические зоны. Впрочем, плевать, мне, главное, найти одежду и место для ночевки. В доме безлюдно, никто не начнет приставать с вопросами, и это главное. Я прошелся по залу. На стене висели ветвистые оленьи рога и голова кабана. Под ногами валялись полуистлевшие коровьи шкуры. Большой камин чернел мрачным зевом в одном из углов. Гигантский вертел, на котором можно было зажарить барана целиком, торчал, воткнутый, в одно из поленьев, грудой валявшихся там же рядом. На крышке большого черного сундука я приметил старомодную лампу, а рядом жестяную упаковку с фосфорными спичками. Настоящий раритет, надо сказать. Я не думал, что их еще производят. Спичка зажглась легко, и масла в лампе было достаточно, так что светом себя я обеспечил. Где могли храниться личные вещи? Сундуки выглядели распотрошенными, хозяева перед бегством распотрошили их, похватав все, что смогли унести. Значит, нужно проверить спальные комнаты, там могло остаться хоть что-то.